Здравствуйте, дорогие читатели! У нас сегодня достаточно важный семинар, который посвящен очень серьезной теме. Эта тема начата в последних семинарах и лекциях, и называется она «Гордыня». Почему я решил обратиться к этой теме? Дело в том, что мы привыкли говорить «гордыня», и в привычной религиозной традиции считаем, что суть гордыни – это возвышение над другими, пренебрежение. А как лечится гордыня? Самоунижением. Ну вот, в принципе, все. Но если более серьезно посмотреть на эту тему, то она гораздо серьезнее и масштабнее, чем мы думаем. Дело в том, что если исходить из всех религий мира, то болезни – это результат греха, то есть неправедных поступков, мыслей и чувств. Корнем болезни является грех, а корнем греха является гордыня. Поэтому получается, что в основе всех практически болезней и несчастий, в основе всех бедствий, которые претерпевает человечество и каждый человек в отдельности, лежит такое понятие, как гордыня. И если человек понимает, что такое гордыня, и находит механизм ее преодоления, может с ней справиться, значит, он, по сути дела, преодолевает все те будущие несчастья и болезни, которые могут произойти с ним и с его потомками. Сейчас человечество находится в очень серьезной ситуации, оно на грани, и эта грань, за которой может последовать самоуничтожение или новый этап развития. Согласно всем предсказаниям, должен быть новый этап, а значит, новое человечество, новое мышление, новое мировоззрение. Со старым мировоззрением человечество в новый день не въедет, и это уже несомненно, это видно. Каким должно быть новое мировоззрение? Вероятно, в этом мировоззрении должен быть заложен механизм преодоления главного греха человечества, то есть гордыни. И несомненно, что в религиях мира зашифрован не только механизм гордыни и его описания, но и механизм его преодоления. То есть мы до сих пор, я думаю, не понимаем сути того, что написано в священных книгах иудаизма, что написано в Новом Завете. Для того, чтобы поступить в университет, в институт, нужно закончить школу и пройти экзамен. Что такое экзамен? Это оценка того, насколько человек понял все то, что он изучал в течение 10 или 11 лет. Так вот, у человечества в ближайшие годы будет экзамен. И смысл этого экзамена в понимании того, чему учили нас религии несколько тысяч лет, чему нас учило христианство, в чем смысл появления Христа, в чем смысл спасения Христа, кого спас Иисус Христос, каким образом, как Он это сделал, от чего Иисус Христос спас человечество, о чем говорит иудаизм, в чем отличие иудаизма от христианства главное, почему многие места в священных книгах до сих пор не поняты и не расшифрованы. Это очень важные моменты. Не поняв своего прошлого, не поняв, о чем говорит религия, мы не сможем шагнуть в завтрашний день. Чтобы поступить в университет, нужно сдать экзамен в школе. Нужно понять, кто мы такие, откуда мы пришли и куда идем. Так вот, что касается гордыни. Я приблизительно перечислю те качества, которые свойственны такому явлению, такому понятию, как гордыня. Это обида, это гнев, это раздражение, это мстительность, это злословие, это вожделение, страсть, спешка, страх, пессимизм, уныние, сожаление, обида, осуждение, зависть, жадность, многословие, желание отстаивать правоту во что бы то ни стало, чувство превосходства, жестокость, жесткость, бескомпромиссность, повышенная ранимость, идеализм – это желание жить мечтой и будущим, это недовольство собой и судьбой, это внутреннее напряжение, желание всегда быть первым, это неумение и нежелание меняться и так далее, и так далее. Я перечислил сейчас те признаки, которые наиболее опасны для здоровья. Страх перед будущим, сожаление о прошлом, недовольство судьбой. Эти моменты чрезвычайно опасны и очень серьезно сказываются на судьбе и здоровье не только человека, но и его потомков. Очень важный момент. Все эти чувства, можно сказать, это гордыня, преодолевайте. Но вопрос, как их преодолеть? Как они появляются? Почему один человек обижается сильнее, а второй меньше? Почему один ненавидит, а другой прощает? Что такое прощение? Если мы не понимаем, откуда приходит гордыня, если мы не понимаем того, как появляется агрессивное чувство, нам очень сложно будет его преодолеть. Так вот, одним из, скажем так, самых загадочных аспектов в каждой религии является именно тема гордыни. Начнем с Древней Греции. Самыми туманными, непонятными являются два мифа. Первый – это легенда о Хроносе. Бог Хронос, который был первым, пожирал своих детей. И он должен был уничтожить Зевса, своего сына. Зевса спрятали, он выжил и победил Хроноса. Хронос – это время. То есть в этой легенде зашифрована информация о том, что люди – это как бы потомки богов, о том, что человек может победить время. Как победить время? Почему человек должен победить время? Об этом ничего не говорится. Другой мистической легендой является легенда о Прометее, который подарил огонь человечеству. Почему Прометей наказан? Почему Орел клюет печень Прометея. Почему такое странное наказание? В этом, наверное, есть высший смысл, но об этом расшифровки этого нет. Одной из самых мистических книг и непонятных в иудаизме является книга о бедном Иове. Я интересовался, есть ли понимание того на сегодняшний день, что произошло с Иовом. Мне сказали, что до сих пор ни один раввин, ни один специалист по иудаизму не может толком расшифровать смысл притчи о бедном Иове. Почему? Потому что притча о бедном Иове противоречит всей сути иудаизма. Дело в том, что в иудаизме есть четкое понимание того, что праведность, выполнение заповедей – это есть гарантия благополучия и здоровья. В Израиле на каждой двери находится небольшой пенальчик, мезуза, в которой находится часть свитков Торы. Листок, на котором написано изречение из священной книги. Если ты будешь выполнять, я привожу приблизительный перевод, если ты будешь выполнять заповеди, то дождь придет вовремя и урожай будет богатым. То есть четкое понимание того, что праведность, выполнение заповедей – это есть гарантия того, что человек выживет, будет благополучным. Выполнение заповедей гарантирует благополучие. Чем отличается иудаизм от христианства? Выполнение заповедей Христа не гарантирует благополучия, не гарантирует здоровья и жизни. Это очень серьезное отличие. Что это за религия, которая не дает человеку шансов на будущее? Вопрос. И почему христианство оказалось столь важным и сыграло такую огромную роль в истории человечества? В этом тоже есть своеобразная тайна, которая требует понимания. Если говорить о христианстве, то до сих пор, когда мы задаемся, исходя из привычной человеческой логики, задаемся вопросом, в чем смысл заповеди Христа, то нам весьма сложно ответить на этот вопрос. Вдумайтесь, с точки зрения нормальной человеческой логики, все заповеди Христа невыполнимы. Более того, они противоестественны. Любое живое существо, чтобы выжить, должно защищаться. Христос говорит, ударили по одной щеке, подставь другую. Любое живое существо, чтобы выжить зимой, должно сделать какие-то запасы на зиму. Если оно не может зимой найти себе еды. Христос говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Мы помним сцену с Давидом и Голиафом. Человек, который не живет своим телом, как животное. Человек, у которого дух силен, этот человек всегда победит. Какой бы физической силы ни был Голиаф, но Давид его победил, потому что дух сильнее тела. И такое понятие, как духовность, сила духа – это условие выживания человека. Слабый духом проиграет. Слабый духом будет парализован. Он остановится, он не сможет преодолеть трудности. Тогда в чем смысл фразы Христа «блаженны нищие духом»? Почему Христос, главные заповеди Христа, по сути дела, останавливает инстинкт самосохранения? С точки зрения логики человеческой это совершенно непонятно. Значит, в этом есть какой-то шифр, в этом есть какой-то высший смысл, и нужно знать алгоритм, без которого понять и расшифровать фразы Христа невозможно. А у нас скоро экзамен. Еще вопрос. И вопрос очень серьезный. Мы говорим, что Христос – Спаситель. Но в нашей привычной религиозной традиции спасение Христа представляется очень просто. Он пришел, и за счет того, что был распят и воскрес, взял на нас свои грехи, очистил нас от грехов, в том числе от первородного греха. И поэтому мы преодолели корень нашей грешности, и поэтому человечество спасено. Почему такая точка зрения? Дело в том, что понятие, одно из главных понятий в религии, это понятие божественной справедливости, когда Бог наказывает людей за то, что они не выполняют заповеди. Когда человек грешит, то рано или поздно он получает наказание. Поэтому умение преодолеть свой грех или добиться прощения у Бога своих грехов – это, скажем так, одна из главных тем в любой религии. Грехом считается обычно неправильное поведение. В иудаизме грех – это нарушение заповедей. Так вот, в иудаизме для того, чтобы преодолеть свой грех, нужно выполнять заповеди. Нужно свято следовать указаниям Всевышнего. И тогда человек будет преодолевать свою греховную сущность. Покаяние, то есть изменение человека, также способствует преодолению греха. И вдруг приходит Христос и говорит: грех можно преодолеть. Его можно преодолеть через любовь к Богу, через собственное изменение. И Христос говорит о том, каким должен быть человек, чтобы его грехи ушли в прошлое. По сути дела, 9 заповедей блаженства – это инструкция по изменению характера. Что такое покаяние? Это изменение человека. Человек меняет отношение к прошлому, кается, то есть не хочет так больше поступать, а значит, он меняется, и за счет этого грех снимается. То есть покаяние – это есть изменение человека. Без изменения не будет прощения. Но примитивная религиозная традиция, желание избавиться от греха, то есть от наказания, привело к тому, что миссия Христа понята достаточно поверхностно и наивно. Христос взял на себя грехи человечества, и значит, обращение к Христу – это возможность снятия грехов. Достаточно покреститься, и грехи снимутся. Или, как в протестантстве, достаточно поверить в Христа, и грех исчезает. А значит, не будет божественного наказания, и значит, все хорошо. Индульгенция вообще отменила понятие совести. Человек, который совершил грех, у него болит душа, потому что грех – это преступление против души. И если человек мучается душой, если у него есть такое понятие, как совесть, то он, вот это мучение душевное заставляет его меняться, чтобы не совершать грех. Если же священник за деньги или без денег отпускает грехи, то страдания души не нужны. И тогда совесть не нужна. И тогда изменения не нужны. Поэтому, по сути дела, отпущение грехов – это есть механизм отторжения от Бога, это есть механизм неверия в Бога, это семена будущего атеизма и безнравственности, что мы и сейчас наблюдаем. Так вот, логически рассуждая, мы должны прийти к выводу, что Христос спас все человечество от греха, который называется гордыня, и от греха Адама и Евы, не тем, что Он взял грехи на Себя, а тем, что Он научил людей, как этот грех преодолевать. И эта информация зашифрована, она до сих пор не понята. Что сделал Христос? Каким образом Он спас человечество от первородного греха и от греха дьявола? Вспомним сцену искушения в пустыне. Ведь там же зашифрована колоссальная важность информации. Святым Духом Христос унесен в пустыню. Святым Духом. Для чего? Для искушения дьяволом. Что делает дьявол? Он искушает Христа на всех главных аспектах, во всех главных аспектах человеческой жизни, на уровне тела, духа и души. И Христос преодолевает это искушение. То есть в этой притче об искушении Христа зашифрован механизм преодоления дьяволизма, зашифрован механизм преодоления гордыни, ее сути. Но люди до сих пор этого не понимают. О чем говорит молитва «Отче наш»? Если говорить о главных аспектах учения Христа, то главная молитва – это «Отче наш», а значит, в ней тоже сокрыт механизм преодоления гордыни. И сцена, первая, так сказать, сцена, когда Христос начинает свою деятельность, свою миссию по спасению, начинается с искушения дьяволом в пустыне. Значит, там тоже зашифрован механизм преодоления гордыни. К этому мы еще вернемся. Тема очень серьезная. Но сейчас я хотел бы зачитать пару писем, которые мне прислали, и которые непосредственно связаны с этой темой. Итак, первое письмо. Хотелось бы задать вам несколько вопросов и поделиться впечатлениями от жизни. Как вы знаете, мой муж – человек с очень большими возможностями и высоким интеллектом. Вы говорили, что поле у него хорошее. Это письмо пациентки. В последнее время он стал гораздо спокойнее, редко впадает в гнев, а раньше легко терял равновесие. Спросить я хотела бы вот о чем. Мой муж ненавидит своего отца. И основания для этого у него есть. У отца были постоянно любовницы. Когда мужу было 8 лет, его мать попала в больницу, туберкулез, и провела там 10 лет. За эти 10 лет отец мужа не только не навещал ее, но и запрещал детям навещать ее, и не поддерживал ее материально. За это время она перенесла 9 операций. Когда умерла ее мать, бабушка мужа, отец не пустил его и старшую сестру на похороны. Постоянно говорил о матери гадости, и муж вырос в убеждении, что мать плохой человек, пока мать не вышла из больницы и не встретилась с ним. Поговорив с матерью и поняв, что она замечательный человек, мой муж принимает решение уйти от отца и начинает жить с матерью. Отец пытается покончить с собой. Его спасают, но мой муж к нему уже то есть его сын к нему не вернулся. Через несколько лет отец мужа скончался. Но до сих пор муж не может простить его, и об этом даже речи нет. Он даже спокойно говорить о нем не может. Вот такая ситуация. Почему это могло произойти? Я говорил об обликах гордыни. Гордыня выглядит по-разному. И вот это одно из ярких проявлений гордыни. Но расшифрую я то, что произошло немного позже. А сейчас второе письмо. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Пишет пациентка, у которой были проблемы. Год и два месяца назад родилась наша дочка. Всем нутром я чувствую, что без ваших исследований, вашей поддержки и подсказок этого бы не произошло. До этого у меня было два выкидыша. И первый из них с осложнениями. Чудом обошлось без больницы. Я их, видимо, пережила с трудом, хотя и старалась. Трудно было принять. Была недовольна собой и унывала. А потом с ними еще одна... Потом к нам в гости приехали мои близкие подруги. И вместе с ними еще одна девочка, которой было неудобно отказать. Она у нас дома совершенно случайно упала со второго этажа на асфальт и чудом выжила. Травма головы, кома, месяц реанимации. Ездили к ней каждый день. И когда она наконец-то выписалась, я узнала, что опять беременна. Относилась на этот раз более бережно к беременности. Отодвинулась от всех травматических переживаний, в частности, даже от прошедшей ситуации. Одновременно решили постараться помочь родителям с бизнесом, чтобы иметь шанс остаться в стране. Здоровье было среднее, и сил было мало, но я была счастлива. Только меня начинало иногда эмоционально накрывать. Как я сейчас понимаю, это были и до сих пор иногда случаются, хотя не так сильно, панические атаки. Когда какой-то конфликт становился для меня слишком интенсивным, я теряла самоконтроль, меня трясло. Я рыдала и впадала в отчаяние. Как-то в какой-то такой раз ночью муж испугался за меня и позвал мою маму. Мы решили, что лучше мне уехать из Москвы в деревню, на хутор. Муж приезжал, когда мог. Беременность проходила хорошо, хотя периоды неадекватности продолжались. Семья ходила вокруг меня на цыпочках, берегли. Я знала, что должна с собой справиться. Думала, что это шанс очистить будущего ребенка. И было обидно, что при этом у меня не очень-то получалось. Почему, для меня так и осталось загадкой. Когда начались схватки, мы сразу поехали в госпиталь, так как до него надо было ехать час. Мы знали врача и заранее договорились с ним, что хотим рожать натуральным способом, без болеутоляющих и лекарств. Роды продолжались 2,5 суток и закончились кесаревым. У дочки неправильно шла головка лицом вперед. И в конце врач чуть не опоздал. Со мной бежали до операционной комнаты. Видимо, как говорится, нашла коса на камень. У меня была принципиальная картинка того, как я хочу, чтобы роды проходили, а он, может быть, хотел мне показать мою неправоту. И поэтому не торопился. Смешно было еще то, что во время операции стеклянная бутыль с капельницы упала мне на голову. Кстати, случайностей на тонком плане не бывает. Все связано. И травма, и панические состояния, и то, что на голову упала бутыль, и отношение врача. Это все можно связать в один узел. Дочка, слава Богу, родилась здоровой. Но первые дни я продолжала не спать и с трудом находилась в больнице. И отсутствие сна – это тоже одна из ниточек, ведущих к общему решению. С трудом находилась в больнице, в которой оказалась первый раз в жизни. Наверное, от лекарств у меня началась крапивница, которая превратилась в хроническую. Только сейчас мы научились с ней справляться. Первые 2-3 месяца были очень тяжелыми. Ребенок был неспокоен, тревожный, а у меня нервы были подорваны. Но потом мы нашли замечательного остеопата, который занимается именно детьми. Она сказала, что роды для дочери были очень травматичными. Сделала поправки, которые она объяснила, дали возможность девочке заново прожить правильный ход родов. Дочь действительно стала сразу же намного спокойнее и радостней. И жизнь начала налаживаться. Очень помогли еще изменения в диете. Абсолютное исключение сахара, муки и молока. Сейчас ребенок светлый, энергичный и жизнерадостный. Тем временем наши с мужем усилия помочь родителям сохранить хозяйство абсолютно ни к чему не привели. У нас уже был подписан контракт с серьезным импортером, но все развалилось. Стараюсь по этому поводу не унывать и не давать унывать родителям. Думаю, у всех своя судьба, и везде люди выживут, если будет стараться держать Бога на первом месте. Только это не всегда получается. Ощущение, как от ускользающего песка. И у меня еще ощущение бессилия, когда не могу ухаживать за дочкой. Ну и так далее. Кстати, разрушение бизнеса у родителей – это тоже не случайно. Это тоже все стыкуется с общей картиной. Так вот, меня попросила молодая женщина о приеме. Я сказал, что сейчас приема не провожу. Но можно будет поговорить на эти темы, и я что-то могу объяснить. Но для этого нужно ей ответить на вопросы, которые я ей задам. Эти вопросы я ей переслал. Приблизительно я их сейчас зачитаю. Как выглядит верующий человек, его главные признаки? Чем отличается единобожник от идолопоклонника? Почему евреи молились золотому тельцу? Где находится будущее? Почему в иудаизме категорически запрещено обращаться к гадалкам и астрологам? Даже есть призыв к их уничтожению. В чем суть отличия иудаизма от христианства? В чем суть греха дьявола, ангела, который стал дьяволом, и суть греха Адама и Евы? Что такое гордыня? Что такое сверхспособности? Почему сейчас тяжелейший кризис христианства? Почему христианство, по сути дела, умирает? И почему вместе с ним умирает западная цивилизация? Почему погиб древний Израиль? Почему еврейский народ рассеян по всей земле? Почему ученики Христа его предали? Что лежит в основе повышенной ранимости? Страха, уныния, идеализма. Что отбирали у Иова? Понятно, умерли дети, потерял благополучие. Все то, что он потерял, можно ли одним словом обозначить? И для чего Иову нужно было все терять? Почему до сих пор специалисты по иудаизму не могут объяснить суть притчи о бедном Иове? Что такое личность? Искушение дьяволом в пустыне, для чего оно было и в чем его смысл? Где находится рай? Что такое рай и где он находится? И в чем сути изгнания Адама и Евы из рая. Почему гордый человек хочет все и сразу? Как выглядит человек с повышенной гордыней? Понятно, что на эти вопросы она ответить не смогла бы. Но мне нужно было, чтобы она захотела на них ответить. Потому что, когда у человека нет желания есть, он есть не будет. Если человеку нет потребности в информации, он эту информацию не воспримет. Нужно заработать. Любая информация, любое знание зарабатывается, и зарабатывается тяжело. И нужно очень хотеть и где-то отстрадать это. Ей нужно было помучиться над вопросами. Ей нужно было подумать и попытаться ответить. Тогда был бы результат. Я предложил ей попытаться понять, в чем же смысл заповеди Христа. Почему не нужно думать о завтрашнем дне? Хотя инстинкт самосохранения требует думать и заботиться о завтрашнем дне. Почему нужно прощать любого человека? Ведь вдумайтесь. Главный грех, один из главных грехов, это прелюбодеяние. Оно, кстати, также стыкуется с гордыней. Там, где гордыня, там и прелюбодеяние, там и страсть. Я приводил историю, которая описана святителем Лукой, о женщине, которая в Америке занималась блудом, была гулящей, ее должны были казнить. Это было около 100 лет назад. Чтобы не быть казненной, она вышла замуж. И через несколько десятилетий, когда посмотрели судьбу всех ее потомков, а их было около 80 человек, выяснилось, что все они убийцы, наркоманы, воры, преступники, то есть люди с патологической психикой. Все 80 ее потомков. Что это означает? Это означает подтверждение одной из заповедей иудаизма, где сказано, потомки блудницы будут прокляты до 10-го колена. То есть блудница оскверняет души своих потомков. Поклонение вожделению, неумение сдержать свои желания, свой главный инстинкт – это путь к истреблению потомков, к распаду. И, в принципе, путь истребления не только потомков отдельного человека, но и целых народов. Потому что, когда таких женщин много, то начинается разложение у народов и государств. Так вот, осуждение приводит к наказанию. Мы знаем, что судья выносит приговор, и когда люди осуждают кого-то за неправильное поведение, дальше он наказан. И вдруг Христос говорит, не осуждайте, когда люди хотели побить камнями блудницу, вдруг Христос говорит, что нельзя осуждать ее, и пусть бросит камень тот, кто без греха. Получается, и наказывать не надо. И это опять же получается противоестественно. Как не осуждать того, кто разлагает свою душу? Так вот, на первый взгляд, все заповеди Христа, его призывы к всепрощению, отсутствие борьбы со злом, не заботиться о завтрашнем дне, все это, в принципе, не жизнеспособно. В чем тогда тайна заповеди Иисуса Христа? И почему человечество пошло за ними? Я понимал, что она не ответит на эти вопросы, но мне хотелось бы, чтобы она задумалась. Так вот, она не ответила. Наверное, привыкла к тому, что, опять же, человек живет стереотипами. Женщина рассчитывала на то, что я проведу диагностику, скажу, что она где нарушила. Ей нужно будет помолиться, покаяться, все пройдет, ребенок выздоровеет, и вопрос будет исчерпан. Но я уже прошел этап, когда я тыкал пальцем в нарушение, в какой-то грех. Человек должен был помолиться и выздороветь. Человек должен меняться не в каких-то отдельных аспектах, он должен меняться в общем плане. Нужно создать новую реальность. Нужно создавать новый характер. Без этого решение серьезных проблем невозможно. Но многие, прочитав мои книги, привыкли относиться к информации в ней как к таблеткам. Прочитал, вспомнил, покаялся, выздоровел. Все. Так вот, первый этап действительно – это покаяние. Это пересмотр каких-то нарушений. Это изменение отношения к прошлому. И это дает великолепные результаты. Но от покаяния нужно переходить к следующему этапу – изменению характера. Выработке тех качеств характера, которые позволяют не осуждать, не испытывать ненависти, не испытывать страха. А вот это уже все гораздо серьезнее. Возвращаемся к теме гордыни. Если мы привыкли смотреть на наши чувства поверхностно, разделяя их, допустим, есть тревога. Есть волнение, есть тревога, есть страх, есть паника, есть ужас, есть ступор. Это совершенно разные эмоции, на первый взгляд. На самом деле это одна и та же эмоция, только она усиливается. Волнение переходит в тревогу, тревога в страх, страх в панику, паника в ужас и так далее. Другая эмоция – недовольство, переходит в раздражение, затем переходит в злость, потом в ярость, потом аффект, но потом уже человек себя не контролирует, начинается проблема. И это также одна и та же эмоция. Что такое раздражение, гнев, злость, ярость? Это повышенный контроль над ситуацией. То есть это защита нашего духовного тела. Что такое волнение, страх, паника, ужас? Это потеря контроля над ситуацией. Это как бы разрушение нашего духовного тела. У человека есть... Человек – это соединение противоположностей. Без этого не бывает развития. Так вот, квантовая механика около 100 лет назад началась с того, что люди поняли, что, оказывается, электрон может быть одновременно частицей и волной. Причем он выбирает, в какое время может быть частицей быть и какой волной. До сих пор как? Что такое волна? Волна – это пространство, это поле, это дух. А вещество – это материя. Так вот, оказалось, что дух может превращаться в материю и наоборот. Получается, что все объекты во Вселенной имеют двойственную природу – полевую структуру и физическую структуру. Ученые выяснили, что то, что мы называем веществом, это определенным образом скрученное пространство. Если вещество – это пространство с измененными характеристиками, пространство, поле, то это означает, что дух создает материю. Дух первичен, материя вторична. Эти моменты очень важны. Наука утверждала, что материя первична, а религия утверждала, что дух первичен. И права оказалась религия. Есть взаимная связь и взаимная зависимость. Материальные объекты влияют на духовные структуры, на полевые. Полевые структуры влияют на материальные. Но если говорить о первичности, первична все-таки структура полевая. И это очень важно. Почему? Потому что, когда мы говорим о гордыне, мы неизбежно должны в конечном счете говорить о пространстве, времени и о полевых структурах. Я говорил о том, что истина троична. Бог тоже троичен. Все религии говорят о троичности Творца. Что это означает? Это означает, что есть материальное проявление Творца, которое мы видим, материальный мир. Есть духовное проявление Творца, это полевая структура, пространство. Раньше считалось, что вакуум – это пустота. Сейчас выяснилось, что энергия вакуума где-то 97-98%. То есть в вакууме вся основная энергия Вселенной заключена не в материи, а в вакууме. Так вот, есть трансцендентный уровень за пределами времени. Есть полевая структура. И есть материальная структура. Так вот, если говорить о всех ценностях, которые имеет человек, их тоже три. Первое – это божественное, как мы привыкли говорить, это трансцендентный уровень. Это уровень души, который выходит за пределы времени. Второй уровень ценностей – это уровень духовный, это уровень полевых структур, уровень вакуума, уровень пространства. И третий уровень – это уровень материальный. Так вот, есть трансцендентный за пределами времени уровень, есть уровень тонкий, непроявленный, и есть уровень проявленный. Почему я об этом говорю? Потому что понимание того, что о чем говорит физика, наука, и понимание того, что религия говорит об этом же, позволяет нам понять, в чем смысл греха дьявола. Есть уровень трансцендентный, который находится за пределами времени. Мы его не знаем, но он существует. И выход на этот уровень осуществляется через такое понятие, как любовь к Богу, единение с Ним. Следующий уровень – это уровень духовный. Это уровень тонких планов. Это уровень, который мы можем назвать непроявленным, высшими планами, близкими к трансцендентным. И третий уровень – наш физический мир. Грех дьявола – это поклонение высшим духовным уровням. Когда ангел утрачивает ощущение единения с Богом, когда ангел свою волю, соответственно, ставит на первое место – тогда начинается дьяволизм. Так вот, после трансцендентного уровня самая высокая ценность – это уровень духовный. И вот здесь очень важно понять, что такое будущее, где оно находится. Оказывается, то, что мы называем непроявленным уровнем, высшими духовными слоями, туда входит и загробный мир, и другие миры. Это уровень также будущего. Можно разделить время на две части – прошлое и будущее. Можно все ценности Вселенной разделить на две части – на духовные и материальные. На самом деле настоящего, на внешнем уровне настоящего нет. Есть будущее, которое переходит в прошлое. Есть дух, который становится материей. Так вот, получается, что ангел стал дьяволом тогда, когда стал поклоняться будущему. Будущее – это тонкие планы. Есть много слоев будущего. Когда человек получает доступ в будущее, это не только ясновидение, это не только предвидение и умение влиять на будущее. Это то, что называется сверхспособности. Проникновение в будущее – это раскрытие любых возможностей человека. И поскольку будущее гораздо, тонкие планы гораздо дольше существуют, чем материальная природа, ценность духовных планов намного выше. Что такое гордыня? Это есть удаление от Бога. Куда может удаляться человек от Всевышнего, от трансцендентного уровня? Он может удаляться только к двум уровням – духовному и материальному. Так вот, духовный несравненно значимее и важнее, чем уровень материальный. Так вот, именно поклонение духовному уровню и дает зачатки гордыни. В обычной ситуации мы не знаем, что испытывал ангел, ставший дьяволом, какие высшие духовные уровни он видел и с ними соприкасался. Но в обычной ситуации мы можем говорить о том, что причиной гордыни является поклонение будущему. Поклонение будущему выглядит как поклонение цели. Тогда у человека появляется спешка. Поклонение будущему выглядит как идеализм. У человека появляется мечта, идеал, которыми он живет. И начинает презирать всех тех, кто не соответствует идеалу. Поклонение будущему выглядит как жесткая картина мира. То есть я нарисовал себе, каким должен быть мир, и если он не соответствует этой картине, у меня возникает протест. Поклонение будущему выглядит как судьба, которую мы нарисовали. Вот должна быть у меня такая судьба, у меня должно все происходить вот так. Оно происходит не так. И у меня возникает протест против судьбы. А недовольство судьбой – это одна из причин тяжелейших и серьезных заболеваний. Значит, что получается? Поклонение будущему рождает весь тот комплекс эмоций, которые в конечном счете приводят к серьезнейшим проблемам по здоровью и судьбе. Допустим, как мы обижаемся. Вот я, допустим, предположил, как должен вести себя человек по отношению ко мне. Он должен завтра прийти в такое-то время и что-то мне принести. А он не пришел или опоздал. То есть у меня в будущем есть картинка, что должно произойти. Чем сильнее у меня идет поклонение будущему, тем жестче я реагирую на несоответствие этой картинки. Опоздал – подлежишь обиде, ненависти, осуждению и так далее. Значит, поклонение будущему – это поклонение определенной картине мира, под которой мы пытаемся подогнать реальность. И чем больше мы поклоняемся будущему, тем агрессивнее мы реагируем на несоответствие окружающего мира той картинке, которую мы создали. Но дело в том, что окружающий мир создан Творцом Всевышним. И есть высшая логика и высший смысл во всем том, что происходит. И значит, чем жестче мы концентрируемся на своем идеале, на своей картинке мира, тем агрессивнее мы относимся к окружающему миру, к своей судьбе и к Богу. Я говорил о том, что обида, осуждение – это есть поклонение будущему. Человек, который понимает, что главная ценность – это любовь к Богу, все происходящее воспринимает как божественное, как божественную волю. И тогда его картина мира становится мягкой, пластичной, и она взаимодействует с реальностью. Если же для человека главное не любовь к Богу, а будущее, которое выглядит как надежды, мечты, идеалы, духовность, способности, реализация желаний, то тогда начинается внутренний протест, когда реальность не соответствует картинке мира. Я прочитал первое письмо про мужчину, который жестоко относился к своей жене. Вопрос, почему? Вот здесь как раз типичное поклонение жесткой картине мира. Чем духовнее человек, чем больше его проникновения в будущее, в тонкие планы, тем больше его желания исполняются, тем сильнее у него воля, тем выше у него интеллект, и одновременно тем агрессивнее он может быть. У мужчин, у которых высокая духовность, но они на ней концентрируются, начинает меняться характер в сторону жестокости, превосходства, вспышек гнева, раздражительности или страха за будущее. Один из главных признаков зависимости и поклонения будущему – это страх. И когда у мужчины есть раздражительность, чувство превосходства, вспышки гнева, страх за будущее, уныние, у него, как правило, не рождаются мальчики. Почему? Кстати, у этого мужчины такая же проблема. Потому что девочка – это символ материального, чувственного, а мальчик – это символ духовного. Поэтому гордыня у мужчин, как правило, выше, и мужчины часто расстаются с жизнью, чтобы эту гордыню привести в норму. Угроза жизни для мужчин всегда была гораздо выше, и это позволяло им как-то сбалансировать гордыню. Мне, кстати, задали интересный вопрос. Я увидел в диалоге на форуме, как люди говорят о том, кто ближе к Богу, кто, у кого выше возможности, у женщины или мужчины. И приводят два противоположных мнения, и в каждом ссылаются на меня, на мои книжки. Так вот здесь такой есть нюанс. Я говорил о том, что мужчина имеет стратегическое мышление, а женщина – тактическое. За счет этого мужчина дает у мужчины больше возможностей, скажем так, для выживания, для планирования, для заботы о завтрашнем дне. Вот женщина, допустим, всегда прекрасный дизайнер, но плохой архитектор. Среди женщин нет философов. То есть все, что требует стратегического мышления масштабного, это мужское дело. То, что касается мгновенного, образного, это женщина. И в этом плане, почему женщин не пускали на алтарь? Потому что религиозные истины – это, как правило, развитие стратегии у человека, развитие дальновидности. И в этом плане мужчина всегда сильнее женщины, и его мышление позволяет обеспечить выживание семьи и народа. Но это с одной стороны. А с другой стороны, чувства, которыми живет женщина, они выходят на трансцендентный уровень, в отличие от логики мышления мужчины, который выходит на будущее. Поэтому интуиция женщины часто превосходит любые самые умные высказывания мужчин. И получается, что мужчина силен в одном, а женщина в другом. То есть женская интуиция, женские чувства содержат, с одной стороны, привязанность к материальному, к чувственному, к примитивному, а с другой стороны, могут выйти на высший уровень, который превосходит любые самые мудрые стратегические выкладки мужчины. Поэтому по большому счету получается, что женщина и мужчина превосходят друг друга и в конечном счете уравновешивают друг друга в различных аспектах. Вот все это хорошо характеризует анекдот. Когда ученые проводят эксперимент и задают вопрос мужчине: если вы выходите на улицу, какой шанс у вас увидеть динозавра? Мужчина говорит: приблизительно один шанс на 2,5 триллиона. Тогда спрашивает женщину: вы выходите на улицу, какой шанс у вас увидеть динозавра? Сколько процентов? Она говорит: 50%. Почему 50? Либо увижу, либо не увижу. Что это означает? Мужчина сразу прикидывает: в ближайшие 1000 лет вряд ли динозавры появятся на улице. А выйти на улицу и взглянуть – это 1 секунда. Значит, получается где-то один шанс, одна триллионная доля процента. А женщина мыслит 2 секундами. Вышла, посмотрела. Есть динозавр? Есть. Нет динозавра? Нет. То есть мышление женщины тактическое, мышление мужчины стратегическое. Но женщина при этом тактическом мышлении, она слабее, она уступает мужчине, но когда она выходит на уровень высшего чувства, она превосходит любую стратегию. Поэтому получается диалектическая противоположность. Мужчина сильнее в одном, женщина в другом. Возвращаемся к гордыне. И вот к этому письму. Почему отец мужа вот моей пациентки так жестоко относился к жене? Дело в том, что женщина, живущая чувствами, это существо непредсказуемое. Есть такое выражение: чего хочет женщина, того хочет Бог. Поэтому, когда у мужчины повышенная гордыня, он хочет повышенно контролировать ситуацию. Все должно соответствовать картинке мира, которую он нарисовал. Это идеализм, это гордыня, это все что угодно. Вот такие мужчины, кстати, у них идет очень мощная борьба с божественной волей. Один из главных механизмов разрушения собственной судьбы и здоровья – это борьба с божественной волей, это неприятие с божественной волей. Как божественная воля проявляется в этом мире? Через время. Главная фундаментальная величина Вселенной – это время. Поэтому неприятие прошлого, сожаление о прошлом, страх перед будущим, уныние – это есть одни из главных факторов борьбы с Богом, неприятие божественной воли. И если у вас идет страх перед будущим, уныние, осуждение, если вы не можете принять того, что произошло, или того, что произойдет, это уже фактически диагноз. Это уже будущее, серьезное, тяжелое заболевание. Внутреннее неприятие происходящего – это болезнь. Так вот, этот мужчина, который умер, когда сын перестал с ним общаться, это типичный пример человека с очень жесткой картиной мира. Жесткий идеалист. Весь мир должен, и, естественно, жена, быть такими, какими он себе представляет. А женщина – существо непредсказуемое, она живет чувством. И поэтому, когда мужчина видит, что он не может просчитать поведение женщины, когда он видит, что женщина внутренне ему не подчиняется, чем выше его гордыня, тем больше у него агрессия к женщине. Поэтому мужчины с повышенной гордыней – это всегда жена-ненавистники. Им очень тяжело простить женщину. И вот как раз таким мужчинам женщины изменяют, обманывают их, унижают. И это своего рода компенсация. Так вот, внутреннее поклонение, скажем так, идеалам у мужчины, оно всегда дает агрессию к женщинам и мстительность по отношению к женщинам и неприятие происходящего. Почему он не допускал сына еще к своей жене? Потому что если сын будет общаться с женой, он тоже может выйти из-под контроля. И тогда он перестанет быть его частью. Потому что для гордого человека все, кто является близкими, должны быть его частью. Они должны исполнять его желания. Они должны соответствовать его внутреннему состоянию. Они должны соответствовать его картине мира. И если близкий человек выпадает из этой картины, это потеря, это разрыв. Потому что человек с повышенной гордыней, поклоняющийся духовному аспекту, он прирастает к этому духовному аспекту. И крах идеалов – это крах его «я». Он распадается вместе со своим будущим. Поэтому он совершенно не может принять крах идеалов, крах своей картины мира. И поэтому он не допускал детей, особенно сына, к своей жене, чтобы не потерять контроля над ним. И когда сын все-таки встретился с матерью и перестал общаться с отцом, картина мира у мужчины рухнула. Да, повышенный контакт с будущим – это воля, это ум, интеллект, это духовность, это расширенные возможности, но это и раздражительность, и деспотизм, и самоуничтожение в конечном счете. Так что в этой записке, где описывается трагедия умного, волевого, сильного человека, все достаточно четко и, скажем так, закономерно изложено. Очень показательная история о том, как человек, для которого главное – духовность, ум, воля, испытывает фиаско в своей жизни, крах и, в конечном счете, смерть. И вот когда эти истории читаешь, когда понимаешь, что такое поклонение будущему, вот тогда начинаешь понимать фразу Иисуса Христа «блаженны нищие духом». Подумайте об этом. Но сейчас во время перерыва вспомните все моменты краха будущего, предательства, краха идеалов, разрушения ваших мечтаний и надежд. И примите это как спасение и очищение души. Час перерыв. Thank you. Thank you. что сейчас я хотел бы остановиться на деталях. Для того, чтобы общий принцип был понятен. Преодоление гордыни – это вещь принципиальная, основная. Мы не войдем, судя по всему, в новый этап жизни человечества, если не преодолеем корни гордыни. Инструкция по преодолению зашифрована в христианстве. По сути дела, христианство – это учение, позволяющее преодолеть зависимость от будущего. Учение, позволяющее преодолеть корни греха, корни гордыни. То есть, по сути дела, это инструкция по выживанию и по преобразованию человечества. Без понимания того, что говорил Христос, вряд ли человечество сумеет прийти в завтрашний день. Но поскольку понимания этого не было, христианство превратили просто в сказку, и поэтому неверное толкование приводит к тому, что христианство в виде... Христианство, по сути дела, не существует на сегодняшний день, а есть его интерпретации, которые начинают постепенно умирать, и умирают на наших глазах вместе с западной цивилизацией. Так вот, возвращаясь к христианству, попробуем посмотреть заповеди Христа с точки зрения преодоления будущего, в зависимости от будущего. И вот здесь, если знать алгоритм, все становится понятным. Блаженны нищие духом. Ведь Христос говорил молодому человеку: «Оставь свое имение, раздай и пойди за мной». Это не означает призыв всем стать нищими. Это означает, что для того, чтобы познать Бога, нужно внутренне преодолеть зависимость от материальных благ. Но не только от материальных, но и от духовных благ. Так вот, блаженны нищие духом – это те, кто могут иметь духовные ценности, но не зависят от них, те, кто готовы отказаться от них. Но духовные ценности – это не только способности, это не только ум, талант, интеллект. Будущее – это наша жизнь. Бог в Ветхом Завете говорит, обращаясь к людям, ко всем живым существам: плодитесь и размножайтесь. О чем это говорит? О том, что главный инстинкт любого живого существа – это плодиться, размножаться, то есть продолжать себя во времени. Инстинкт самосохранения больше присущ живым высокоразвитым существам. А на первых этапах жизнь дает только размножение. Так вот, и инстинкт самосохранения, и то, что мы называем инстинктом продолжения рода, это есть один инстинкт поддержания жизни, защиты жизни, продолжения жизни. То есть инстинкт выживания. И самый главный базовый аспект – это именно инстинкт продолжения жизни. Поэтому естественно, что он как бы является главным искушением. Его можно поставить выше любви. Что такое инстинкт сохранения жизни, инстинкт выживания? Это, как ни странно, обеспечение будущего. То есть инстинкт выживания – это инстинкт, обеспечивающий существование в будущем. Поэтому подсознательно у любого живого существа значимость будущего невероятно сильна. Если у вас есть будущее, то при любом настоящем вы выживете. Но если у вас нет будущего, каким бы хороший ни был сегодняшний день, у вас уже нет завтрашнего дня. И в этом свете становится очень многое понятным. Что такое блаженные нищие духом? Это те, кто любовь к Богу могут поставить выше жизни, выше будущего, выше инстинкта сохранения жизни. Когда любовь к Богу важнее инстинкта сохранения жизни, главной человеческой ценности, это означает, что зависимости больше нет. А значит, нет привязанности, нет агрессии и нет самоуничтожения. Поэтому получается парадокс. вроде бы внешне идет отказ от инстинкта самосохранения, но этот отказ – это есть преодоление инстинкта продолжения жизни и снятие зависимости от него. И только это и дает возможность сохранить жизнь и продолжить ее. В Ветхом Завете сказано, что Бог – ревнитель. Но на самом деле Бог не ревнитель. Через простые знакомые фразы людям объясняли вселенские законы. Люди, которые начинают привязываться внутренне к каким-то ценностям, начинают терять энергию и должны, чтобы выжить в будущем, потерять эти ценности в настоящем. Все, к чему человек привязывается, утрачивая любовь, должно быть потеряно, иначе любовь обесточится полностью, и человек и его потомки не жизнеспособны. Поэтому чем раньше человек, привязавшийся к чему-то, утрачивает любовь, чем раньше приходит болезнь, тем большее счастье это для него. Чем позже приходит болезнь и несчастье, когда человек внутренне привязывается, тем опаснее, потому что начинается распад души. Именно этот механизм описан в Библии, когда сказано, что Бог кого любит, того наказывает. То есть, когда у человека сильная защита свыше, то когда он начинает идти по неправильному пути, тут же начинаются неприятности. Чем раньше они начинаются, тем быстрее человек возвращается на правильный путь. Так вот, любовь к Богу – это и есть гарантия выживания. Как только мы поклоняемся чему-то, мы что-то должны потерять. Чем больше мы поклоняемся жизни, тем быстрее, в конечном счете, и масштабнее мы ее потеряем. Поэтому преодоление инстинкта самосохранения – это и есть гарантия выживания в будущем. Для этого, наверное, Христос и пошел на крест, показав всем, что любовь важнее будущего, важнее жизни. Поэтому его предали его ученики, которые верные ученики, которые были рядом с ним 3 года. Почему? Потому что спасение жизни, сохранение жизни, будущее для них пока еще было важнее, чем любовь. И потом они, осознав это, поставили любовь важнее жизни, погибли, но продолжили тенденцию спасения человечества, суть которой заключается в том, что любовь к Богу важнее, чем жизнь, важнее, чем будущее, важнее, чем духовность, способности, интеллект, выживание и все что угодно. В этом аспекте становится понятна и другая заповедь Христа. «Не думайте о завтрашнем дне, не тревожьтесь, не переживайте о завтрашнем дне». Почему? Потому что человек обязан заботиться о завтрашнем дне, но он внутри не должен переживать за него. Когда все заповеди Христа обращены, если проанализировать, не к внешнему уровню, заповеди иудаизма обращены к поведению человека. Они говорят о том, как вести себя, то есть это внешний уровень. А Христос говорит о внутреннем состоянии человека. Так вот, внешний уровень – это настоящее, а внутреннее состояние – это будущее. Поэтому, когда человек поступает по принципу око за око, это нормально на уровне поведения. Ты обидел – ты должен быть наказан. Но когда человек ненавидит в ответ, внутреннее – это совершенно другой аспект. Потому что агрессивность привязывает человека. Скажем, ты кого-то ограбил, привязанность к деньгам увеличивается, деньги ты потеряешь, и твои дети. Но если ты внутри кого-то ненавидишь, то ты теряешь не просто деньги, а ты можешь потерять будущее, и твои дети потеряют будущее. Поэтому все, что привязывает к будущему, чрезвычайно опасно. Так вот, все формы зависимости от будущего и выглядят как страх за будущее, как уныние, пессимизм, осуждение, спешка. Почему? Потому что человек, поклоняющийся будущему, для него цель главная, и он бежит к этой цели. Для него процесс – это пустяк, главное – это цель. И вот ради этой цели он готов на все. Поэтому человек, поклоняющийся будущему, становится жестоким и бесчувственным. Кстати, принцип главный Игнатия Лойолы – цель оправдывает средства. Это и есть поклонение будущему. То есть, когда цель затмевает все, то сам процесс ничего не значит, и средства ничего не значит. Главное – это цель. Поэтому, исходя из этого, можно легко, скажем так, понять, почему доктрина коммунизма оказалась несостоятельной. Почему коммунизм и социализм оказались обречены? Потому что поклонение светлому будущему – это путь в никуда. Это усиление гордыни и это исчезновение будущего. Поэтому у классического коммунизма и социализма будущего быть не могло. Поклонение будущему – это его утрата. Почему не жизнеспособен фашизм? Потому что суть фашизма – это превосходство одного человека над другим. Это тоже гордыня, причем изуверская, когда можно истребить и уничтожить того, кто не соответствует, скажем, какой-то определенному идеалу, шкале. Это есть чрезвычайно жесткая картина мира. И это тоже путь в никуда. Обратите внимание, многие не могут понять до сих пор, в чем... Да практически никто не может понять фразы Будды, одно из самых основных, так сказать, его выражений. «Только здесь и сейчас». Что это означает? Человек с повышенной гордыней живет будущим. Он живет мечтой, идеалами. И потом возникает жесткая картина мира, и потом агрессивность ко всем. На внешнем уровне настоящего нет. Есть будущее и есть прошлое. Психологи говорят, что настоящее – это 12 секунд всего-навсего. Но на самом деле, если смотреть строго, настоящего, во-первых, нет. А во-вторых, есть условное настоящее. И оно нами выбирается очень просто. Это световой день. Солнце зашло, день закончился. Это уже вчера. Солнце взойдет завтра. Поэтому, в принципе, настоящее для нас – это световой день. Но это настоящее на самом деле иллюзорное. Так вот, насколько нет настоящего на внешнем уровне, настолько на тонком плане, на высшем плане, нет будущего и нет прошлого. Там все настоящее. Вот для Бога все, что произойдет когда-то, уже произошло. Это уже настоящее. Поэтому, когда человек живет настоящим, это означает, что он приближается к божественной логике. Когда человек живет будущим, потому что настоящее – это реальность, оно божественное, оно соединяет в себе прошлое и будущее. А когда живет в прошлом человек, есть такое выражение – безумный живет будущим, полоумный живет прошлым, а мудрец живет настоящим. Так вот, настоящее – это и есть совокупность двух противоположностей. Любовь – это всегда объединение противоположностей. Любовь – это радость и боль. Любовь – это приобретение и потеря. Если мы только приобретаем, любовь уходит. Если мы настроены только на потерю, любовь также уйдет. Любовь – это гармония, синусоида. Любовь – это диалектика. И когда мы это понимаем, тогда мы в гармонии. Очень важно это понять, потому что когда мы считаем, что счастье – это погоня за добром и отрицание зла, то мы начинаем испытывать проблемы. Обратите внимание, есть 7 заповедей блаженства. 9 заповедей блаженства и есть 7 смертных грехов, или 8 смертных грехов. Так вот, скажем, грехом является жадность. Указаны главные грехи. Почему не указаны главные добродетели? Объясню почему. Потому что, когда мы мыслим системой крайности языческой, то мы никогда не будем в гармонии. Подразумевается так, если жадность – это грех, то, так сказать, положительное качество – это альтруизм. Но к чему приводят призывы к альтруизму и полный альтруизм? К полной нищете. Человек перестает любить себя, он любит других и начинает себя разрушать. Так вот, жадность и полный альтруизм – это две крайности. А на самом деле гармония заключается в экономности. То есть парность качеств. Отрицательное качество – одно переходит в другое. Жадный человек всегда будет мамотом, он будет транжирить деньги. Человек, который поклоняется похотливости, будет потом скопцом. Он будет себя кастрировать, потому что он станет мучительно ему испытывать невероятную привязанность, агрессивность и самоуничтожение. То есть одна крайность всегда перейдет в другую. Если говорить о, скажем, человек гневливый, превратится в садиста, а потом в мазохиста. Жить крайностями – это и есть гордыня. Один из способов преодоления гордыни – это умение диалектически мыслить. Это понимание, что любовь – это равновесие противоположностей. Если мне нужно, так сказать, получить завтрак, обед и ужин, это гармония. Если я их не получаю, это дисгармония, это уже плохо. Если я буду есть по 5 завтраков, обедов и ужинов, это дисгармония, это тоже плохо. И получается, что зло – это недостаток добра или избыток добра. Все относительно. Все имеет две стороны медали. Так вот, в христианстве эта диалектика есть. Христос, с одной стороны, говорит о том, что внутри нужно абсолютно прощать, и это и есть механизм преодоления будущего. Почему? Грешница, самого лютого грешника нужно прощать. Но это не избавляет от наказания. Христос бичом выгонял торгующих из храма, но при этом он их не осуждал. И когда его убивали, он говорил: «Господи, прости им, не ведают, что творят». То есть заповеди Христа обращены в душе, к будущему и к преодолению будущего. Поэтому тот человек, который может наказывать, не осуждая, который не обижается, который не переживает за завтрашний день, этот человек, который может преодолевать будущее, он не будет унывать, он не будет находиться в депрессии. Кто сожалеет о прошлом? Вот я задумался, вроде бы будущее и прошлое совершенно разной величины. Но о прошлом сожалеет тот, кто зацеплен за будущее. Почему? Вот представьте, у меня есть определенная картина того, что должно произойти. Это будущее. Вот я этого жду, а происходит не так, как я ожидал. Я начинаю не принимать разрушение моих идеалов, моей картины мира. И я не принимаю того, что произошло. И я начинаю сожалеть. Я не принимаю прошлого, я его ненавижу. И что получается? Получается, что поклонение будущему приводит к сожалению о прошлом. В конечном счете все наши грехи и нарушения сводятся к поклонению будущему. Вот тот вопрос, который я задавал своей пациентке, один из вопросов: почему Каин убил Авеля? Почему? Ведь Бог просто принял дары. Кажется, ну принял дары у Авеля, а Каина не принял. В чем тут дело? А, сказать, механизм следующий. Если Бог принял дары у Авеля, значит, Бог благосклонен к Авелю. Значит, у Авеля будет удача, у него будет урожай, у него хорошо пойдут дела, у него будет здоровье. Это будущее. Если Бог принял дары у Авеля, значит, у Авеля хорошее будущее. А у Каина оно не очень хорошее. Почему у Авеля хорошее будущее? Потому что, вероятно, любовь к Богу для него была важнее, чем будущее. А для Каина было важнее будущее. И поэтому Каин отнимает будущее у Авеля, убивает его. Мне задали любопытный вопрос. Почему Бог не убил Каина? Ответ очень простой. Каина не было. Библейские притчи не говорят о реальных персонажах. Не было Каина. Есть тенденция зависти. Через поклонение страх за будущее рождает зависть. Именно страх за будущее. И тот, кто боится, переживает за будущее, для кого оно главное, счастье, этот человек будет завидовать и потом убивать. Я недавно говорил с дочкой, которая, скажем так, нарисовала картину, но другая девочка на курсе сделала это лучше ее. И она говорит: папа, у меня зависть появилась. И я объяснял ей, что зависть – это нормальное чувство, это естественное, то, что лежит в основе зависти. Зависть – это желание, в корне своей зависть – это желание обеспечить свое будущее. Но когда есть поклонение будущему, зависть становится неестественным чувством. Появляется страх, Страх превращается в ненависть, в желание отнять что-то у другого или в депрессию и так далее, и так далее. Поэтому вот это ощущение, что другой тебя обогнал, оно, это стресс, но он должен превращаться не в зависть, а он должен превращаться в желание, в стимул к развитию, в желание обогнать другого, в соревнования, желание развиваться. Поэтому дело не, люди часто давят зависть в зародыши, не понимая о том, что энергия, в которую превратилась зависть, это сама энергия по себе, энергия стресса очень важна, ее нельзя подавлять. Ее нужно воспитывать, трансформировать, в чтобы она была толчком для развития. Если кто-то сделал лучше тебя, сделай тоже хорошо. То есть зависть появляется тогда, когда человек быстро бежит. Я дочке сказал, если ты быстро бежишь, это хорошо. Если ты хочешь прибежать быстрее других, это может вызвать уже, сказать, чувство превосходства или зависти, если ты первый не будешь. А если ты хочешь просто быстро пробежать и при этом обогнала других, это нормально. То есть если ты отстала, твоя цель не завидовать другим, а научиться быстро бегать. Если кто-то сделал лучше тебя, твоя цель не завидовать, не комплексовать, не бояться за свое будущее, а развиваться. Поэтому тот, кто не поклоняется будущему, тот, кто преодолел свой страх и панику перед будущим, он превращает любую неудачу в мощный толчок для развития. Тот, для кого любовь важнее будущего, любую неудачу превращает в развитие. Тот, для кого будущее важнее любви, будет паниковать, ненавидеть, завидовать и так далее. Поэтому, если проанализировать христианство, то все заповеди Христа, по сути дела, не осуждать, не обижаться, не копить богатство на земле. Что такое не копить богатство на земле? Почему евреи, кстати, молились золотому тельцу? Не потому, что это золото, а потому что золотой телец – это символ обеспечения будущего. Так вот, евреи молились на будущее, защищенное будущее. А это и самое главное искушение по отношению к любви. Обеспечение будущего жизни часто важнее любви, и чем сильнее человек концентрируется на своем благополучии и защите своего будущего, тем быстрее идет разложение. Как в Содоме и Гоморре. Они же где находились? Возле моря, на перекрестке торговых путей. Процветание, благополучие, огромное количество денег. Будущее обеспечено. Все, дальше утрата веры в Бога и разложение. Поэтому, когда Христос говорил, нельзя служить Богу и мамоне, кто такой мамона? Это не символ денег. Это символ радости, счастья и символ обеспечения будущего. И у каждого человека всегда есть... Каждый человек в своей жизни ставит перед выбором, что для него важнее, любовь или будущее. И тот, кто выбирает будущее, жизнь в ущерб любви, этот человек, по сути дела, проигрывает стратегическую борьбу за спасение своей души. Как у Высоцкого слова песни: «Мы не умрем мучительной жизнью, мы лучше верной смертью оживем». Так вот, суть христианства в том, что там изложено противоядие против главного, сказать, инстинкта сохранения жизни, противоядие против главного понимания, обычного понимания, что есть счастье. Счастье есть единение с Богом. Почему? Вот это очень важный момент. Вспомним сцену искушения Христа в пустыне. В чем смысл? Сатана, дьявол говорит, сделай камни хлебами. Христос говорил, не хлебом единым жив человек. Дальше, полети по воздуху, не искушай. Дальше, все царства будут твои. И Христос отвечает, Богу одному поклоняйся, ему служи. То есть, раскрытие сверхспособностей. Можно камни сделать хлебами, можно летать по воздуху, можно свои сверхспособности употребить для того, чтобы получить неограниченную власть. И что для обычного человека? Обретение сверхспособности – это абсолютное счастье. Он может делать все. Он обеспечит свое тело, дух и душу во всех отношениях. И Христос отказывается от этого. Почему? Потому что любовь к Богу, Слово Божие для него важнее, чем любые сверхвозможности и сверхспособности. Что это означает? Это означает очень простую вещь. Здесь зашифрована информация о том, что человек – это в первую очередь не тело, а душа. Душа имеет временную структуру, полевую. Тело разрушается, душа продолжает жить. Так вот, наше тело питается едой, а наша душа питается энергией, идущей от Бога. Жизнь появилась как общемировая душа, а потом из нее появлялись уже частицы, рассеянные по всей Вселенной. Так вот, наши души, как часть мировой души, не могут существовать и развиваться без энергии высшей, получаемой от Всевышнего. Пока наша душа имеет единство с Богом, пока она развивается. Как только душа отворачивается от Бога, и для нее что-то другое становится важнее, а в первую очередь самое главное после любви к Богу – это будущее, тонкие планы, душа начинает постепенно терять энергию, начинает утрачиваться будущее. Это потеря будущего сначала незаметна, потому что это отдаленное будущее. Это смерть будущих потомков, их непоявление на свет. Это будущее несчастья, болезни и так далее. И когда человек теряет будущее, он этого не ощущает. Хотя по его душе можно определить, есть у него будущее или нет. Вот Христос таких называл мертвыми. Когда у человека срезано будущее, будущего нет. Когда душа перестала получать энергию любви от Бога, этот человек мертв. Он физически жив, а будущего у него нет. Христос видел тонкие планы. И он говорил, пусть мертвые хоронят мертвых. Он видел, что те люди, которые живут в Израиле тогда, 2000 лет назад, они уже не жильцы. Их нет на тонких планах. Они еще существуют на внешнем уровне, но на тонком плане их нет. В этом плане вспоминаешь Бхагавад-гиту, когда Арджуна говорит, я не могу воевать против своих родственников. И Кришна говорит ему, воюй, исполняй свой долг. Их уже нет, они уже убиты мной. Остались только их тела. Так вот, заповеди Христа позволяют преодолеть зависимость от будущего, самую главную зависимость и самый главный грех. С этого начинается грех дьявола, поклонение высшим духовным планам. Тогда вопрос, где находится рай? Почему Адам и Ева изгнаны из рая? И почему, в чем грех Адама и Евы? Если проанализировать, зная алгоритм, то мы придем к тем же самым выводам. Это тема будущего. Начнем с рая. Где находится рай? Рай находится в будущем. Тонкие полевые структуры, там находится и прошлое, и будущее. Так вот, души людей приходят из тонких планов, из загробного мира. И, то есть они приходят, как ни странно, из будущего. Так вот, Адам и Ева, конечно, не жили, как мы пытаемся себе представить, в раю, и не были изгнаны из рая. Здесь зашифрован, в этой притче зашифрован механизм появления жизни. Сначала жизнь представляла из себя полевую структуру, существовала на тонких планах. А потом, то, что называется, плоды добра и зла. Потом жизнь получила материальное воплощение. И вот на уровне материальном мы начинаем различать добро и зло. На тонком плане мы его не видим. Нет потерь, нет приобретений. Так вот, рай находится в загробном мире, можно сказать, в тонких планах. И знание Адама и Евы из рая – это есть обретение тела, сексуальности, появление инстинкта продолжения жизни. Тогда вопрос, а в чем же главный грех Адама и Евы? В поклонении жизни материальной. поклонение инстинкту самосохранения, инстинкту продолжения жизни, инстинкту выживания. А что такое инстинкт выживания? Это и есть обеспечение будущего. Поэтому грех дьявола дублируется в грехе Адама и Евы. Только у Адама и Евы есть еще поверхностный слой. А по своей сути это одно и то же. Это есть, как в Ветхом Завете говорится, гордыня есть удаление от Бога. Это есть уменьшение, так сказать, уменьшение единства с Богом из-за привязанности, из-за поклонения будущему, тонким планам, плюс внешним планам, материальному и духовному. И поэтому преодоление греха Адама и Евы, как и преодоление дьявола, это не ненависть к своим грехам и своим поступкам, это не ненависть к себе из-за того, что ты несовершенен. Это не самоуничижение. Это есть победа любви над будущим. Это значимость любви, когда любовь гораздо значимее, чем жизнь. Это умение преодолеть страхи, уныние, пессимизм, сожаление, осуждение, обиды, спешку, раздражительность, ощущение своей правоты, внутреннее напряжение, поклонение будущему и так далее. И вот тот человек, который знает, что нужно преодолевать эти отрицательные черты, что нужно научиться любить, быть гармоничным, уравновешенным, добродушным, смелым. Кстати, среди 26 божественных качеств в Бхагавад-гите первое место – это бесстрашие. Почему? Тот же самый механизм. Если вдуматься, то фраза Будды «только здесь и сейчас» – самое главное качество, которое, божественное, которое, с которого начинается перечисление Бхагавад-гити, бесстрашие, это есть одно и то же. Это есть механизм победы над будущим, механизм победы над страхом. Какие еще вопросы, на которые можно ответить? Чем иудаизм отличается от христианства? Что отнимали у Иова? Так вот, у Иова, почему не может понять, раввины до сих пор не могут объяснить смысл притчи о бедном Иове? У Иова отнимали будущее. В иудаизме четко на протяжении огромного количества страниц везде сказана одна мысль. Соблюдающий заповеди будет здоров, у него будет урожай, у него будут дети. Это и есть будущее. Соблюдающий заповеди божественное обеспечивает и укрепляет свое будущее. Это правильно, это очень точно, и это есть, по сути дела, наука, где показывается связь причины и следствия. Поэтому иудаизм – это пособие по выживанию. Но есть различные уровни выживания. Для язычника главное – сегодняшний день. Сегодня все взять и наплевать на завтра. А вот в иудаизме главное не только сегодняшний, но и завтрашний день. И тот, кто безнравственно себя ведет ради нынешнего, настоящего, захотел – взял, тот теряет день завтрашний. А в христианстве важен не только сегодняшний и завтрашний день, но и послезавтрашний. То есть, если говорить о буддаизме, это тактика, а если говорить о христианстве, это стратегия. У Иова отнимали будущего. Весь иудаизм, как его воспринимают иудеи, это есть обеспечение будущего. Ты ведешь себя правильно, у тебя будет все хорошо. И вот единственное, что не укладывается в эту схему, это притча о бедном Иове, который вел себя правильно, делал все четко, как надо, и тем не менее был жестоко наказан, как это обычно считается, и он потерял будущее. Поэтому в рамках иудаизма притча о бедном Иове необъяснима. А в рамках христианства все становится понятным. Для чего у Иова отнимали будущее? Если он в этот момент сохраняет любовь к Богу, то значит для него любовь к Богу трансцендентная, важнее приходящего. Если любовь к Богу важнее, чем будущее, то тогда через любовь можно получить новое будущее. И Иов его получает. Его погибшие дети опять, так сказать, реинкарнируют и рождаются в его новых детях. К нему возвращается все, что он потерял. Даже души детей погибших возвращаются к нему в виде новых детей. И их имена об этом свидетельствуют. Блестяще об этом написал Щедровицкий. Исследователь талантливый в области религии. Так вот, у Иова отнимали будущее. И он сумел это принять. У него не было концепции принятия будущего. Его спасало общение с друзьями и непосредственное, скажем так, указание от Всевышнего. Вот в христианстве уже разработана система принятия краха будущего, вплоть до смерти ее основателя. И будущее будет только у того, кто сумеет его потерять и сохранить любовь. И то, что произойдет в ближайшее время с человечеством, и то, что происходит, это, по сути дела, утрата будущего. И выживет человечество, и выживут те, кто может сохранить любовь, когда рушится все. Будущее во всех аспектах, как принципы, как идеалы, как надежды, как жизнь в конечном счете. И тот, кто это понимает, тот имеет шанс. Кого, от чего и как спас Иисус Христос? Иисус Христос должен был спасать, Он сам говорил, народ Израиля. Но поскольку для народа Израиля будущее, принципы, идеалы, духовность оказались важнее, чем любовь, чтобы спасти народ Израиля, нужно было доказать, что любовь важнее жизни. И сейчас мы понимаем, что Израиль погиб, и нынешнее человечество близко к гибели, потому что грех один и тот же. Грех гордыни, грех поклонения будущему. Поэтому, спасая Израиль, Христос, по сути дела, спасал все человечество. От чего спасал Иисус Христос? От греха. Но не беря грех на себя механически, а показывая, как грех преодолевается. Объясняя, что грех – это есть грех как болезнь, это есть производная гордыни. А гордыня – это есть поклонение будущему. Это есть поклонение сверхспособностям. Это есть поклонение высшим планам. Это есть поклонение жизни как таковой, главному инстинкту – сохранение жизни. И Христос последовательно давал советы, как преодолеть зависимость от будущего. И не только давал советы, но и своим поведением это доказывал. 2000 лет назад человечество получило прививку от смерти. Используем мы эту прививку или нет, сработает она или нет, зависит от нас. Кстати, история Давида в этом плане очень показательна. Обратите внимание, царь Давид выдержал все. Лишение физическое, не моргнув глазом. Возможность смерти спокойно. Царь Саул хотел убить его неоднократно. У него была возможность его убить. Он только край плаща отрезал. То есть он прошел все испытания. Он не прошел только одно испытание. Красивая женщина и возможность родить от нее детей. То есть все мог выдержать царь Давид, но не выдержал главного. Любовь Богу для него оказалась на втором месте, вместе с нравственностью. А желание продлить свой род, инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения жизни, оказался на первом. И дальше поэтому были наказания, проблемы и прочее. И вот здесь как раз история царя Давида, она доказывает то, что объясняет, что вот этот главный грех невероятно силен, грех Адама и Евы, грех дьявола, он сидит в каждом человеке, и только Христос, который пришел 2000 лет назад, смог создать механизм противоядия против греха, смерти и гордыни как таковой. Еще очень важный момент. Преодоление гордыни. Я говорил о том, что для преодоления гордыни нужно научиться мыслить диалектически. Мы знаем, что любовь к Богу помогает преодолеть гордыню. Но здесь есть очень важный момент. человек на внешнем уровне несовершенен, он ничтожен, он грешен. И это вполне естественно. Но на высшем уровне его душа связана с Богом, и он абсолютно чист и безгрешен. Потому что душа человеческая вышла из Бога. Так вот, что такое любовь к Богу? Любовь к Богу подразумевает единение с Ним. И вот здесь стоит вопрос, что такое личность человека? В Ведах, в индийской философии сказано, что человек как минимум двойственен. У него есть высшее «я» и есть внешнее «эго». А вот в западной интерпретации человек – это, как правило, личность, связанная с телом. Если у человека есть такое понятие, как любовь к Богу, его душа начинает раскрываться, очищаться, но любовь к Богу подразумевает единение с Ним. А вот единение на внешнем уровне невозможно. Поэтому любовь к Богу подразумевает, как и работа над собой, не просто улучшение черт характера, а отрешение от своего внешнего эго, сдерживание своих инстинктов, своих желаний и как бы переход на более высокие ступени своего «я». Тот, кто этого не понимает, тот, кто сохраняет ощущение, что он – это тело, что он – это ум, и начинает активно молиться, может сойти с ума и получить проблемы. Судя по всему, многие монахи-молельщики вот так и сходили с ума. Они забывали о несовершенстве своего внешнего эго, и они шли к Богу, не отстраняясь от внешних уровней, от внешних слоев. Поэтому любовь к Богу подразумевает изменения в характере. Кстати, Христос и дает главное, скажем так, ориентиры, каким должен быть человек, который должен преодолеть будущее. Он не должен поклоняться сознанию, уму, духовности, будущему. Он должен быть, он не должен мстить, то есть он должен видеть божественную волю во всем. Он должен быть добродушным, щедрым, милосердным, искренним. Он должен стремиться к любви. Он не должен осуждать, завидовать, вожделеть, обижаться. И вот такой человек может подниматься над будущим. Если же человек не изменяется, говорит о любви к Богу, молится, но при этом не меняется, то помощь может прийти в виде болезней, потери, несчастья и так далее, для того, чтобы характер начал меняться. Тот человек, кстати, один из признаков гордыни – это нежелание меняться. Тот человек, кто не хочет меняться, менять свое мировоззрение, линию поведения, но твердит о любви к Богу и молится, он либо, так сказать, молитва перестанет работать, либо он получит серьезные проблемы. Так, но это теория, это понимание того, что происходит, это нужно, а теперь перейдем к практике. Я вернусь к этому письму. Вот я говорил о том, что все связано. Проанализируем письмо, которое мне прислала женщина. Итак, сначала два выкидыша. Почему? Чем сильнее у человека поклонение будущему, а это повышенная ранимость, повышенная слезливость, страхи, повышенное переживание за будущее. Я не говорю уже об осуждении и так далее. То есть повышенное, скажем так, то, что называется утонченная, как раньше говорили, психика, то есть бесчувственность, эмоциональная тупость и повышенная ранимость – это и есть показатели гордыни. Одно отрицательное качество переходит в другое. Человек с повышенной гордыней, либо ему плевать на всех, либо он, наоборот, невероятно переживает о том, что о нем подумают, что о нем скажут. Повышенное переживание, а что случится за детей, за близких, за себя – это тоже признак гордыни. Чем сильнее человек концентрируется на будущем, тем быстрее будущее он теряет. Так вот, потеря будущего происходит по-разному. Это может потеря будущего произойти как неприятности, как несчастье, как проблемы со зрением, как проблемы с памятью, как проблемы с функцией головного мозга, как крах идеалов и надежд, как предательство других, как проблемы с руками, потому что руки связаны с умом, с будущим, как проблемы с печенью, потому что печень, кстати, почему орел клевал печень у Прометея? Потому что Прометей, дав огонь людям, обеспечил им будущее. И обеспеченное будущее заставляет забыть часто о нравственности. Поэтому должен был за это страдать Прометей, и именно печень ему клевал орел. Печень – это связано с будущим. Почему Хронос поедал детей? Время убивало своих детей. И если Зевс победил время, это означает, что люди должны победить. Главный аспект времени – это будущее. Победа над будущим – это и есть Зевс, который выжил, несмотря на жестокость его отца Хроноса. И как ни странно, легенды Древней Греции и миссия Христа говорят об одном и том же. Человек может победить будущее, он может победить время через любовь к Богу, выйдя за пределы прошлого, настоящего и будущего. Так вот, человек, который молится на свое благополучие, человек, который молится на деньги, человек, который молится на способности, на свои идеалы, на будущее, это будущее должен потерять. И чем сильнее поклонение будущему, тем быстрее оно теряется в виде отсутствия детей. Если посмотреть на современную цивилизацию, то тема гордыни, поклонения будущему, атеизм настолько сейчас усилены, что в ближайшие годы, если не десятилетия, если не годы, то десятилетия, можно ожидать просто поголовного бесплодия. Идем дальше. Знакомая девочка упала со второго этажа, чудом выжила. Значит, что здесь идет? В принципе, это должно было случиться с дамой, которая написала мне письмо. Потеря сознания, отключение головного мозга – это и есть потеря будущего. Все, что происходит с нами вокруг нас в серьезные моменты, тоже означает, что происходит с нами. Если кто-то рядом умирает, значит, я могу умереть. Если кого-то оборовали, значит, меня могут оборовать. Поэтому это знак свыше. Просто ребенок должен был, сказать, вот этот выжить. Это знак свыше, что очень серьезная проблема с сознанием. Почему в Индии говорят, главный враг человека – это мысль? Потому что именно мысль, ум, они связаны с будущим, направлены на будущее. И человек, который слишком много думает, концентрируется на интеллекте, не может остановить свои мысли и жить сердцем, чувством, этот человек поклоняется будущему, и будущее он может потерять. Вот молодой женщине показали, к чему приводит поклонение будущему, поклонение сознанию, уму и так далее. И это был очень серьезный знак. После этого она узнала, что она беременна. Кстати, когда банка с головой упала, банка с лекарством на голову, это опять же намек на то, что слишком много думает головой, слишком перевозбуждено сознание. У гордого человека всегда идет перевозбуждение сознания, поэтому он мало спит, много думает, много боится, много осуждает. Что еще? Я теряла самоконтроль, меня трясло. Я рыдала и впадала в отчаяние. То есть как только идет потеря контроля, идет отчаяние. То есть это и есть поклонение будущему. Повышенный контроль – это и есть организация будущего. Я пытаюсь управлять будущим. Это дает автоматически вспышку сильнейшей гордыни. Ну и, соответственно, вот эти приступы панические – это и есть потеря контроля и неприятие потери контроля. Поэтому, почему, кстати, один из главных моментов – ребенок родился лицом вперед. Почему? Это и есть идеалы. Ребенок поднимает лицо вперед, он смотрит на будущее, на идеалы. То есть само рождение девочки, ребенка, это уже знак о том, что и у матери ребенка сильнейшая концентрация на будущем, на идеалах. Значит, если эта тема не будет преодолена, то, соответственно, вряд ли у девочки будут дети. не говоря о том, что будет, так сказать, периодические намеки о том, что будущего мало в виде экзем, аллергий, проблем с питанием, с мочеполовой и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, вот здесь хорошо сама пациентка написала, что дочка неправильно шла, врач чуть не опоздал, бежали до операционной комнаты. То есть могли быть очень серьезные проблемы, вплоть до гибели ребенка. Видимо, как говорится, нашла коса на камень. У меня была принципиальная картинка того, как я хочу, чтобы роды проходили. Вот оно, поклонение будущему. Вот она расписала, как должны роды проходить, и дальше не с места. И, соответственно, налетает на врача с такой же картинкой, и начинаются проблемы, которые могли бы закончиться гибелью ребенка. Вот оно будущее, вот поклонение. Почему бизнес у родителей разваливается? Потому что бизнес – это обеспечение будущего. Если с внучкой серьезные проблемы, то чтобы спасти ей жизнь, срабатывает защитный механизм, спасительный. Любой самый крепкий бизнес должен развалиться. Все планы на будущее могут рухнуть. Допустим, захотели бизнес продать и продали его за полцены из-за каких-то форс-мажорных обстоятельств. Это тоже потеря будущего. Предадут, обманут, украдут деньги – это тоже потеря будущего. Поэтому состояние ребенка влияет не только на здоровье и характер, судьбу матери, но и на характер деда и бабки. Все связано. Поэтому, кстати, очень важный момент. Мы сейчас говорили о том, насколько молодая женщина привязана к будущему и поклоняется ему, насколько она идеалистка, отсюда и паникерство, и страх, уныние, и все что угодно. Причина. Я пообщался с ней, и, так сказать, одна из главных причин стала ясной. Мать и отец этой дамы в молодости достаточно серьезно увлекались экстрасенсорикой и йогой. Что это означает? Вроде бы все индийцы йогой занимаются, и все нормально. Но дело в том, что у индийцев в подсознании есть четкое ощущение того, для чего йога. Йога – это и связь с Богом. Для чего йог отрешается? Для чего, так сказать, дает испытание своему телу, своим чувствам, выключая все внешние привязанности, чтобы укрепить единение с Богом? Почему в Индии есть выражение «главный враг человека – это мысль»? Потому что мысль, она связана с будущим. Отключение мысли, сознания – это в какой-то степени преодоление будущего. Так вот, у европейца все несколько иначе. Зачем заниматься йогой? Хатха-йога – для укрепления тела. Раджа-йога – для раскрытия сверхспособностей. А раскрытие сверхспособностей – это и есть контакт с будущим. Это есть овладение будущим. Поэтому для европейца часто из-за внутреннего непонимания занятия йогой, особенно не хатха-йогой, а более серьезными уровнями, можно привести либо к шизофрении, либо к серьезным проблемам с потомками. Мы все имеем доступ к тонким планам. Мы все подсознательно контактируем с будущим и в какой-то степени им управляем. Но если мы берем масштаб чуть больше, чем нам отпущен, могут быть серьезные проблемы. Вспомните Вангу. Она получила доступ к тонким планам, к будущему, но перед этим у нее отняли возможность деторождения и выключили сознание через слепоту. То есть ревность и гордыня выключены. Почему? Потому что когда человек концентрируется на жизни и входит в будущее, то зависимость от будущего настолько резко усиливается, что он может умереть, ослепнуть и все что угодно, или его дети. Поэтому часто судьба целителей так трагична, их и их потомков. Доступ в тонкие планы позволен не всем. Если человек увлекается сексом и получает доступ в тонкие планы, это покойник или тяжело больной. правила. Что такое экстрасенсорика? Почему в Ветхом Завете сказано «сожги астролога и гадалку»? Потому что это и есть доступ в будущее неподготовленному человеку. Увлечение экстрасенсорикой, развитие сверхспособностей – это есть повышенный контакт с будущим, но чем больше у вас контакт с будущим, тем больше должна любовь к Богу, иначе зависимость от будущего, а дальше распад будущего. Так вот, в будущее можно входить, можно увеличить контакт с будущим, за счет этого будет выше духовность, интуиция, предвидение, возможности, все что угодно, незаурядность человека. Но при этом любовь к Богу должна быть сильнее. Если это правило не выполняется, тогда беда. Тогда зададим себе вопрос, а что такое любовь к Богу и как ее усилить? Я перечислю несколько правил для начала, чтобы вы имели представление. Итак, любовь к Богу – это в первую очередь принятие Божественной воли. Человек, у которого есть страх перед будущим, уныние, сожаление о прошлом, осуждение, претендовать на любовь к Богу не может. То есть она у него внутри будет, но реально она не увеличится, потому что человек, поклоняющийся будущему в ущерб любви, ее испытать не сможет. Значит, научиться принимать Божественную волю, научиться видеть Бога во всем происходящем – это одно из главных правил такого качества, как любовь к Богу. Не случайно молитва «Отче наш» вся состоит из принятия Божественной воли. Да святится имя Твое, да исполнится воля Твоя, да пребудет Царствие Твое. Абсолютный приоритет Божественной воли над человеческой. Так вот, умение принять прошлое, настоящее и будущее, преодолевая страх, уныние, сожаление, обиды, это есть один из главных признаков любви к Богу. Умение видеть Бога во всем, понимание того, что волос с головы не упадет, умение видеть не людей, а божественное, умение видеть в каждом человеке образ Божий – это тоже проявление любви к Богу. Любовь к Богу – это бесстрашие, энергичность, стойкость – это вера. Что такое вера? Это есть приоритет чувства над сознанием, над логикой, над страхами, сомнениями и так далее. Любовь к Богу – это признание того, что наше «я» двойственное, что у нас есть Высшее Я, единое с Творцом, и есть внешнее несовершенное. И когда мы знаем, что наше Высшее Я растворено в Творце, пребывает там, что душа пришла из Бога, тогда мы не будем внутренне противопоставлять себя Богу. Мы будем едины с Ним, и тогда мы ощутим любовь как Высшее Единство. Понимание того, что человек есть душа живая, изошедшая из Бога, помогает нам ощутить любовь к Богу. Что еще? Когда человек считает, что он через любовь к Богу очистится и начинает испытывать ощущение единения, не отрешается от своего внешнего несовершенного «я», тогда начинается дьяволизм. Кстати, в Индии считается главным грехом, когда человек считает себя Богом. То есть, когда внешняя оболочка претендует на единение с Творцом. Внешняя оболочка должна быть отстранена или сброшена. Так вот, в иудаизме человек не ощущает свое единство с Богом. Есть грешный человек, а есть Всевышний. А вот в индуизме, скажем, там есть понятие «душа может раствориться в мировой душе». То есть наше Высшее Я, можно, отрешаясь от своего внешнего Я, перейти на свое Высшее Я. И об этом же говорит христианство, о том, что все мы можем стать сынами Божьими, то есть, отстраняясь от человеческого эго, ощутить свое новое Высшее Я. Любовь к Богу – это всегда, это не только отстранение своего Я, это как православие, сознание своей грешности, это есть непрерывное изменение своего характера. Если мы не улучшаем свой характер, не преобразуем его, это означает, что мы привязаны к своему внешнему эго, и говоря о том, что мы хотим идти куда-то, мы на самом деле стоим на месте. Дальше могут быть проблемы. Очень важный момент, который надо понять, что душа питается любовью божественной. Если мы понимаем, что главный источник жизни – любовь к Богу для нашей души, то тогда любовь к Богу становится естественным счастьем и высшим счастьем для человека. Поскольку человек не тело, и значит, не хлебом единым мы живем, а человек – это душа, и значит, любовь к Богу, слово, исходящее из уст Божьих. Это есть главное условие и счастья, и выживания, и все что угодно. Это понимание этих нехитрых моментов, оно позволяет нам ощутить любовь к Богу как высшее счастье по сравнению с любым будущим, с любыми сверхспособностями, с любым благополучием, финансовым, материальным, духовным и так далее. И в заключение хотел бы, я тут недавно прислали любопытную с форума записку, женщина делится своим опытом. Все, как говорится, не случайно. Я думал, так сказать, о семинаре, какую тему осветить на семинаре, и понял, что очень серьезная тема, о которой нужно говорить, это причины гордыни и способы ее преодоления. Так вот, один из главных признаков гордыни – это и есть поклонение будущему и проявляется оно в виде страха. Умение преодолеть страх перед будущим и ощутить, что Божественная воля во всем – это один из очень мощных, скажем так, моментов преодоления гордыни. Итак, записка. Здесь было много хороших советов. Дополнить особо нечем, если только сказать о страхе за детей, когда они болеют. Страх – это неверие в Бога. Тогда зачем обращаться к Нему? 33 года я сама болела серьезно. Арахноэнцефалит. Диэнцефальный синдром с последствиями. Начинающаяся болезнь Бехтерева. Комбинированный порок сердца. Ночное апноэ. Ревматоидный полиартрит. Обструктивный бронхит. Повторяющийся два раза в год и длящийся по 3 месяца в течение 29 лет. Бронхоэктатическая болезнь, пневмосклероз, потом мертвая правая легкая, болезни всего желудочно-кишечного тракта, плюс ко всему непереносимость 70 лекарственных препаратов и электролечения. При всем при этом вышла замуж и родила 3 детей под причитание врачей «умрешь на столе». Не умру и пока еще не собираюсь умирать. Страха на самом деле не было никакого, хотя врачи накачивались страхами очень усердно, скорее боялись за себя. Объездила лучшие клинические больницы – Москва, Харьков, Горький, Казань – и не по 2, не по 3 раза. Как видите, эти все неизлечимые болезни по медицине. В 2001 году доцент в Казани так и сказал: «Никто за тебя не возьмется, кто захочет заведомо иметь труп на столе?» Это меня послали к нему на операцию по удалению гноя из правого легкого. «Иди, помрешь дома и без меня». Я даже не расстроилась. Тогда я начал уже изучать книги Лазарева с 97 года. Все было и так, все было так непонятно. Что такое работать над собой? Как это? И еще много вопросов было. Но главное уяснило, что обида на родителей дают все эти проблемы. И началось мое медленное выздоровление. Дети тоже, как у всех, болели. Частые ОРВИ, ОРЗ, пневмонии с высокой, тут неясное слово, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Никогда не боялась и не унывала. У дочки и внучки была пневмония, но лечила без лекарств. Может быть, потому и получалось, что не было страха. У внука и правнука при рождении был микроинсульт и еще 2 неврологических диагноза. Я забрала их домой на 3-й день под расписку, под возмущение врачей. В 2 месяца их сняли с учета, хотя мы их не пичкали лекарствами вообще. Сейчас это нормальные и здоровые дети. Преодоление страха, когда человек полагается на Всевышнего, понимая, что через любовь к Богу он может все преодолеть. Это самое мощное лекарство, которое есть, было и будет в истории человечества. И это главное лекарство, позволяющее нам преодолевать главную болезнь нынешнего человечества – гордыню. Работы у нас у всех много, Я вам желаю успехов. Спасибо, всего доброго.